музыкальной драмой. Математики узнают стиль Коши, Гаусса, Якоби или Гельмгольца, прочитав всего несколько страниц, точно так же, как музыканты с первых тактов узнают Моцарта, Бетховена или Шуберта. Элегантное совершенство выражений принадлежит, конечно, французу. Правда, оно часто сочетается с некоторой немощью в построении умозаключений. Высшая драматическая мощь свойственна англичанам. И больше всех Максвеллу, кто не знает его динамическую теорию газов. Сначала величественно выступают вариации скоростей, затем выступает с одной стороны уравнение состояния, с другой — уравнение центрального движения, и все выше вздымается хаос формул, но вдруг звучат четыре слова. Возьмем n, равное 5. Злой демон v, относительно скорость двух молекул, исчезает так же внезапно, как неожиданно обрывается в музыке дикая, до сих пор все подавлявшая партия басов. Как от взмаха руки кудесника упорядочивается то, что раньше казалось неукротимым. Не к чему объяснять, почему произведена та или другая подстановка. Кто этого не чувствует, пусть не читает Максвелла. Он не автор программной музыки, который должен комментировать свои ноты, стремительно раскрывает перед нами формулы результат за результатом, пока нас не ошеломит заключительный эффект, тепловое равновесие тяжелого газа, и занавес падает. Эту красивую цитату, однако, нельзя понимать слишком буквально. В статье по поводу динамической теории газов Максвелл отнюдь не говорил «возьмем n равное 5». Максвелл был более осторожен, его слова звучали скромнее. Будет показано, что из экспериментов по вязкости газов у нас есть основания принять, что n равняется 5. Гениальность Максвелла отнюдь не сводилась к остроумию. Его основой была раскованность его ума, колоссальный багаж знаний, удивительная физическая интуиция. Людвиг Больцман понимал это, может быть, лучше, чем кто-нибудь другой, поскольку сам был великим физиком. Именно ему суждено было завершить и развить Максвелловы статистические идеи, распространив их на контингент более общих случаев и ввести в повседневный обиход физиков статистику Максвелла и Больцмана, описывающую распределение скоростей молекул в разных условиях. В Гленлере была, наконец, завершена теория теплоты. В общем, это был обычный курс теплоты, хотя и оплодотворенный статистическими идеями Максвелла. Но было в нем и необычное, сенсационное, интригующее. Неприятие второго начала термодинамики в том виде, как его трактовали Вильям Томпсон и Клаузиус. По Томпсону и Клаузиусу во всех тепловых процессах температурные уровни должны выравниваться. Вся энергия, в конце концов, должна обесцениться и перейти в низшую, неупорядоченную форму тепловую. И это, в конечном счете, должно привести к тепловой смерти Вселенной. В противодействие такой точки зрения Максвеллом был высказан в теории теплоты парадокс. Максвелл предложил представить себе воображаемое миниатюрное существо, способности которого настолько изощрены, что оно может следить за каждой молекулой на ее пути и в состоянии делать то, что в настоящее время для нас невозможно. Предположим, что имеется сосуд, разделенный на две части А и Б перегородкой с небольшим отверстием, и что существо, которое может видеть отдельные молекулы, открывает и закрывает это отверстие так, чтобы дать возможность только более быстрым молекулам перейти из А в Б и только более медленным перейти из Б в А. Это существо, таким образом, без затраты работы повысит температуру в Б и понизит в А, вопреки второму началу термодинамики. И действительно, это существо, казалось бы, без затраты работы, создавало порядок из беспорядка. Равномерно нагретый газ разделяется на две части, холодную и горячую, и неупорядоченность, энтропия системы уменьшались, вместо того, чтобы увеличиваться. В ближайший же приезд в Кембридж Максвелл сообщил о парадоксе Стоксу.